Лейтенант аж на минуту останавливается от крайнего удивления. Разве такое возможно? До 22 июня Москва тоже считала, что война невозможна. Ты прав, пока Сталин жив, это все невозможно. Ну, за исключением удара кометой. Но товарищ Сталин, к сожалению, не вечен. И что будет через 15-20 лет? Отваливаюсь. Притомился мой генеральский организм, но и осталось только с брезента крошки смахнуть, а через 50, никто не знает, хоть часть правды, но рассказываю, всяк солдат, тем более лейтенант, должен понимать свой маневр, Харитонов рекомендован Фурсовым, вынужден опираться на его поручительство и надеяться на твердое молчание, так что вот так, лейтенант, переодеваюсь и сажусь в кабину, Харитонов за руль, только что мы осуществили сверхсекретную операцию. Поэтому приказ мой короткий, забудь. Легенда простая. Я давал тебе специальные инструкции о действиях за линией фронта. Пароль на расконсервацию закладки. Рюрик 1. По этому слову вспомнишь. Я тоже не вечен, а времени может пройти много, очень много. Другая часть правды, о которой умалчиваю, элементарная. Для тех, кто понимает, сила власти зависит от ресурсов, которыми владеешь. Прежде всего, это люди, конечно. Но людей надо обеспечить, поэтому нужны и материальные возможности. А что может быть лучше оружия? Есть оружие, будет все. Вооруженная сила – основа любой власти. Пока я при должности, у меня все это есть. Но меня могут и попереть с поста командующего и замнаркома. Решаю подкрепить мотивацию лейтенанта. Перед войной я тоже много чего вытворял, о чем в Москве не знали. Узнали бы, поперли бы с должности, отправили бы служить на Камчатку или в Туркестан. Зато теперь я, легендарный и геройский герой, в белом танке впереди. Это я еще не все свои возможности использовал. Какие? Любопытствует лейтенант. Москва не сразу дала разрешение стрелять по тому берегу. Можно было этот приказ нарушить. Потом-то стало ясно, что про него вспоминать никто не будет. И как славно можно было врезать по войскам, скопившимся за бугом. Там такая плотность была, мечтательно закатываю глаза, лукавлю немного. Под Брестом я все-таки ударил на следующий день, а по Сувалкам не получилось. Там слишком мощная противовоздушная оборона стояла, но можно было артиллерией их сильно пощекотать. Но нет, не моги. Еще я несколько эшелонов на ту сторону притормозил, затеял ремонт путей. Якобы, немцы тогда тоже свои сроки поставок нарушать стали, вот я им и ответил тем же. Наказать меня просто не успели, война началась. Возвращаемся в ЦБП. Собрал в одном месте 3 с лишним роты диверсантов. Батальон будет усилен танками, бронемашинами и всем прочим. Снабжен автомашинами, радиостанциями, вооружениями. Все немецкое, включая обмундирование и документы. А усвайсы все настоящие, взяли под акт из архива, только прототипов в живых уж нет. Долго думал, как мне все организовать. На полную дивизию людей не наскребу, даже лишив все свои полки диверсантов. Не, наскребу, конечно, но всех надо одеть, все должны говорить по-немецки, короче, ужас. Плюс такое масштабное соединение не спрячешь. Но про отдельные полки и батальоны в составе вермахта я что-то не слышал. Все куда-то входят. Долго разбирали с Климовских все сводки и данные о немецких потерях. Протрясли спецификации на захваченное немецкое обмундирование. И пару дней назад в своем кабинете хлопаю себя по лбу. 2 ноября, воскресенье, время 11:05, Минск, штаб Западного фронта, кабинет комфронта. Ефимыч, гляди-ка, трясу одним листом, потом из кучи достаю еще один. Объясняю не включившемуся сразу начштаба свою эврику. Среди трофейного обмундирования мы обнаружили запасы дивизии СС «Таттенкопф». Плюс она почти вся истреблена, но какие-то остатки сумели удрать из Каунаса. Несколько рот. Спецбатальон Фурсова станет батальоном СС, сведенным из остатков дивизии. Климовских широко улыбается. Ага, радостно и слегка глумливо улыбаюсь в ответ. Тут есть еще один плюс. Войск СС не так много. Легко будет отличать своих от чужих при столкновении с обычными частями вермахта. Теперь будет проблемой, как бы наши бойцы их не перестреляли, ухмыляется начштаба, рефлекторно, мрачнею, вот умеешь ты все испоганить, придумаем что-нибудь. В тот же день позвонил Никитину и затребовал у него трофейные танки, средние, так вообще всю уцелевшую дюжину, еще с дюжину легких и бронемашин. Грыгорыч, я за раз на них экипажи собрал, принимается ныть командарм 13, молодец, присылай вместе с экипажами, бурно радуюсь, зато Никитин сразу затыкается. А что, сам виноват, выпустил слово, а оно не воробей. И давай не жадничай, Куркуль, я тебя на комфронта целю, а ты никак за весь фронт думать не хочешь. Давай-ка я заберу тебя в заместители, а вось пошире мыслить будешь. Кое-как он отбрехивается от меня, прикипел к своей армии, не отдерешь. Да и то, с нуля ведь ее создавал, а тут кому-то дарить. Климовских снова ухмыляется, слушая, как ставлю на место Никитина. Ему тоже эти хитрости знакомы. А я так, с миру, если не по десятку танков, то по нитке, собирал спецбатальон. Приказ 1302 от 2 ноября 1941 года. В составе главного резерва фронта для действий во вражеском тылу создать батальон особого назначения. Личный состав сформировать из разведывательно-диверсионных рот армии фронта. 1. Командиром батальона назначить майора Фурсова С.В., главного инструктора по диверсионной подготовке ЦБП-1. 2. Ротные командиры, лейтенанты Нефедов В.Ф., Харкин М.Д., Харитонов Г.Р., обязаны прибыть вместо основной дислокации батальона ЦБП-1 вместе со своими ротами до 6 ноября, до 5 ноября. 3. Генерал-лейтенанту Анисимову Н.П. обеспечить роту Эльта Нефедова В.Ф. всем полагающимся вещевым обеспечением, снять с довольствия и отправить в распоряжение штаба фронтов ЦБП-1. 4. Генерал-лейтенанту Никитину А.Г.А. обеспечить роту Эльта Харитонова Г.Р. всем полагающимся вещевым обеспечением, снять с довольствия и отправить в распоряжение штаба фронтов ЦБП-1. Б. Привести в порядок не менее 20 трофейных танков, не менее десятка из которых должны быть средними танками Т-3 и Т-4. И отправить в распоряжение майора Фурсова на ЦБП-1, снабдить трофейную технику боеприпасами не менее 2 боекомплектов на каждую единицу бронетехники. Примечание. В составе броневой трофейной группы должно быть не менее 4 командирских машин, а именно, легких танков или бронемашин, снабженных радиостанциями средней мощности. 5. Генерал-майору Голубеву К. Д. Обеспечить роту Эльта Харкина Г. Р. всем полагающимся вещевым обеспечением, снять с довольствия и отправить в распоряжение штаба фронтов ЦБП-1. 6. Генерал-лейтенанту Мирецкову К.А. обеспечить создаваемый батальон полным комплектом трофейного обмундирования по запросу командира батальона майора Фурсова. 7. Генерал-майору Михайлину И.П. отправить в распоряжение Фурсова в ЦБП-1 не менее 3 танков Т-3 и 2 Т-4. Подобрать исправное трофейное вооружение, стрелковые и минометы, не менее положенного по штату моторизованному батальону вермахта, выделенное вооружение снабдить боеприпасами в максимально возможном объеме. 8. Начальнику особого отдела НКВД фронта комиссару госбезопасности 3 ранга Цанави Л.Ф. изыскать среди военнопленных солдат и унтер-офицеров уроженцев Берлина и пригородов в количестве 10 человек и доставить их в ЦБП-1 в распоряжение майора Фурсова. Командированные к майору Фурсову военнопленные в обязательном порядке не должны быть фанатиками фашистской идеологии национал-социализма. Осознание того, что они работают против нацистской клики Германии, не должно мешать их работе под командованием майора Фурсова. 9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов Д. Г. ничего не забыли, задумчиво рассматривает приказ Климовских. Дай сюда, забираю бумагу, размашисто подписываю. Хватит, у меня мозги уже вскипают от этого батальона. Если что забыли, после добавим. Сам знаешь, как это делается. Конечно, знает. Издается вдогонку даже не приказ, а распоряжение, которое начинается со слов «во исполнение приказа такого-то» и далее суть. Его же власти и хватит, а мне довольно и звонка в его сторону. Там же, после обеда, товарищ генерал, в дверях материализуется адъютант, вас по ВЧ Голубев вызывает. Спускаюсь на узел связи и уже на ступеньках хлопаю себя по лбу. Совсем забыл о его просьбе. Приходится начинать разговор с покаяния. Константин Дмитриевич, прости, дорогой, совсем из головы вылетело. Давай так, прямо сейчас позвоню и тут же свяжусь с тобой. Не уходи далеко. Требую связи с командованием Балтийского флота. Мне все равно, кто ответит. Сам Трибуц, Владимир Филиппович, адмирал, командующий Балтийским флотом, его начштаба, любой из заместителей. Жду недолго, минут 5. Наконец младший лейтенант, связист, передает трубку мне. Отвечает сам адмирал Трибуц. Формулирую вопрос и слышу в ответ жизнерадостный смех. Дмитрий Григорьевич, дорогой мой, ты все-таки мазут сухопутный. В Куршский залив ни одна подлодка не зайдет, там пролив очень узкий, не более устья средненькой речушки. По глубине ладно кое-как, в притирку пролезет, но там же охрана, минные заграждения, эсминцы разнокалиберные толкутся, катеры и паромы. Они подлодки перископ снесут и сами не заметят, ха-ха-ха. А устье Немана — это просто сказка, закончив с первым приступом смеха. Адмирал продолжает меня расстраивать, детская и глупая сказка. Там в самом глубоком месте не больше 5 метров, мои щуки даже на брюхе по дну не проползут. Жаль, мне идея Голубева высадить десант у Тильзита с подводных лодок показалась интересной. Десант предполагался немногочисленным, на щуках много не поместится, но это ж диверсанты. Униженный и оскорбленный поднимаюсь к себе. Напоследок пообещал адмиралу сквитаться при случае. Уже он у меня. На что адмирал также жизнерадостно пожелал мне успеха. 5 ноября, среда, время 08:05, Минск, штаб Западного фронта, кабинет комфронта. Сегодня общее совещание. Кроме Климовских с парой помощников, Коршин отдел боевой подготовки, мой зам и начальник Минского гарнизона Курдюмов, комиссар Фоминых, бронетанковый Апту, полковник Иванин, майор госбезопасности Осташко Егор Нилович, заместитель Цанавы, ну, и другие официальные лица. Повестка дня обширная, но приступить к ней сразу не удается. После стука в дверь все обернувшиеся смотрят на адъютанта Сашу. Того концентрированное внимание генералов и старших командиров не смущает. Давно его общение с генералитетом не смущает. Наоборот, от него зависит доступ к телу славного генерала армии, чем он, однако, не злоупотребляет, но мелочи заворачивает железной рукой. Тоже, кстати, немаловажный фактор работы с подчиненными. Помнится, Кирилл Арсеньевич удивился в свое время, обозвал сие начальственным снобизмом, но по ходу жизни сдал назад. Дело элементарное, если дать подчиненным возможность дергать начальство по любому поводу, то они, как дети малые, и начнут бегать, каждый по 3 раза на дню, никакой работой заняться будет невозможно. Поэтому если в дверь, зная, кто и зачем за ней собрался, сунулся Саша, то это не повод, а причина. Причем железобетонная. Что у тебя, Саш? Сообщение Совинформбюро. Да, ну, зачитай. Только о достижениях колхозов по госпоставкам не надо. Прочие трудовые подвиги, бесспорно, заслуживающие всеобщего внимания, тоже на потом. По боевым действиям есть что-то? Так точно, товарищи. Саша странно мнется и вдруг называет меня по имени, Дмитрий Григорьевич. Прибалтийский фронт окончательно вскрыл оборону немцев под Угаве и вышел к Риге с юго-востока. Охренеть, и распутиться им нипочем. Переглядываюсь с теми, кто понимает. Осташко и Фоминых вряд ли, не в обиду для них. Первым догадываюсь я, мне положено. Кажется, я понял. Они организовали сообщение под Угаве. Молодец Богданов. Может, Кузнецов? Осторожно улыбается Климовских. Тоже молодец, мне не жалко похвалить их всех, начиная от комфронта и заканчивая конюхом. Что там дальше? Войска Южного фронта отбили атаки немцев на Белую церковь. Это уже хуже. Мы, командование фронта, нам объяснять не надо, что происходит. А происходит неприятное. Жукова немцы поджимают. Раньше от линии фронта до Белой церкви расстояние было 40-50 километров. На такой дистанции город не атакуешь. Ладно, что еще? На Западном фронте без перемен. Саш, сейчас по голове настучу, иногда мой адъютант позволяет себе шутить. Вышло постановление правительства СССР, Саша становится серьезным. Заместителю наркома обороны, командующему Западным и Северным фронтом генералу армии Павлову присвоено звание маршал СССР. Также маршалу Павлову присвоено очередное звание Героя СССР с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина. Пришла телефонограмма. Продолжает Саша, вам, товарищ маршал, предлагается прибыть в Москву не позднее вечера 6 ноября, на поздравление, награждение и участие в московском параде в честь Великой Октябрьской революции в качестве принимающего парад. У, бля, в душе короткая и бесперспективная борьба. Кирилл Арсеньевич ненавидит помпезные трубадурные, как он говорит, мероприятия. Вопли его игнорирую, хочу, не хочу, в таких случаях не учитывается. Приказано сверху. Хорошо, Саш. Приходится перекрывать голосом начавшееся гудение в кабинете. Займись моим парадным кителем. Хотя чего это я, сам все знаешь. И это пощелкал пальцами и выразительным взглядом дал понять адъютанту, что нужно еще. К обеду, Саш, совещание надо проводить на трезвую голову. Поздравляем, товарищ маршал. Дмитрий Григорьевич, шумят собравшиеся. Товарищи, давайте о деле. Александр Яковлевич, Фоминых, корпусной комиссар, главный по политработе, что у нас по консервному заводу. Когда-нибудь мы увидим на наших кухнях их продукцию. Производство наращивается, товарищ маршал, Фоминых встает и докладывает. Ждем результатов испытаний. На данный момент можем гарантировать хранение до 2,5 месяцев при положительной температуре. Хватит тянуть. Начинайте массовый выпуск. На банках крупными буквами пишите дату, до которой надо употребить и желательный режим хранения. Зима надвигается, с прохладными помещениями трудностей не будет. И вот еще что, какой вес у консервов? Нет-то, само собой, 400 грамм. Сделайте вариант в 2,5 килограмма в войска. Банок 4 хватит на обед для роты. Очень удобно, не надо мясо рубить, отваривать. Быстро, сердито и хранить проще. Сделайте официальный срок хранения в 2 месяца, им за глаза хватит даже месяца. Испытания продолжать. Контрольный срок исполнения даю в 10 дней. 150 грамм мяса и 50 грамм жира полагается красноармейцу в сутки. Так что большой банки 2-3 десяткам человек на один обед точно хватит. Нам надо спешить, чтобы консервный завод от работы дымился. Масса скота, что мы пригнали с Украины, нуждается в кормах, которых на них даже в планах не было. Есть трофейные корма, включая пару эшелонов, которые мы хищнически притормозили перед войной и нагло присвоили. Но их тоже не хватит. Поэтому в колхозах идет интенсивная отбраковка, подношей в путь. Большая часть поставляется в армию тушами, это сейчас, в холода. До этого скотину пасли. В технологию консервирования не лезу, во все эти стерилизации и пастеризации. Раз послушал профессионалов и отстал от них, сами все знают. А с приходом пленных специалистов знают еще больше. Так как меня вызывают в Москву, принимать парад в Минске будешь ты, Александр Яковлевич. Скидываю аналогичные обязательства в нашем городе на главного комиссара. Парад мы тоже готовим, скромненько, по-домашнему, силами гарнизона и комиссаров всех уровней. Политотдел хотел вызвать самых героических ребят с передовой, но я запретил. Лишние расходы, риск, немецкая разведка не дремлет, множество неудобств. Короче, командовать парадом будет Курдюмов, здесь изменений нет, а принимающий парад хоть и выше статусом, но делать ему почти ничего не надо, только покрасоваться. Мерецков выделил 3 вагона трофейных продуктов в центральные магазины Минска. Выкачаем из личного состава и кошельков гражданских лишние деньги. НКВД при помощи гарнизона оцепит центр города на время парада. Короче, работа кипит, мои комиссары бегают, как ошпаренные, с горящими глазами. И отличившихся фронтовиков из одной армии, 24 и краткой ударной, они все-таки привлекли на парад. В количестве сводной роты, все командного состава из 31 гомоторизованного корпуса. Тут уж препятствовать им не мог. Во-первых, армия передислоцируется на юг через Минск, все время какие-то ее части здесь. Во-вторых, это политический корпус, почти все командиры набраны из политруков. Короче, свои они для них. И для политотдела огромное значение имеет показать, что коммунисты воюют лучше всех. ХММ, как тут поспоришь, когда я сам член ЦК ВКПб. Пойдем дальше, товарищи. Петр Михайлович, вы же с чем-то прибыли в Минск, обращаюсь к генералу Васильеву, инженерных дел мастеру. Да, товарищ маршал, Васильев встает, а я с непривычки дергаюсь от нового обращения, мы сделали первый банно-прачечный поезд, пока не снабдили его зенитно-артиллерийскими платформами, но в ближайшее время они будут. Хорошо, обкатайте комплекс на гарнизоне, примите к сведению замечания, если будут, устранить. После доформирования зенитными броневагонами, в распоряжении штаба фронта, и приступить к изготовлению следующих. Сделайте 5 штук, один поезд отправим на юг, еще один на север, остальные у нас будут. Выходит, еще 4? Да, обрадовал он меня, исключительно быстро выполнил приказ. Поэтому, Владимир Ефимович, благодарность в личное дело генералу Васильеву за оперативное исполнение важного задания. И что там с переброской 24 ой ударной? Чуть больше половины армии передислоцировано. Товарищ маршал, кратко излагает Климовских и тут же садится. Кажется мне или нет, что после объявления меня маршалом мои генералы мгновенно стали относиться ко мне заметно почтительнее. Если так, то и ладно, лишним не будет. Совещание завершается обедом, за которым мы выпиваем за мое маршальство. Немного, по 100 грамм. Остальное после победы допьем. 5 ноября, среда, время 20:50, Минск, вокзал. Встретишь моих, Саш, инструктирую адъютанта, вот тебе ключи от квартиры. Наверняка, позже их вернусь. Стоим на перроне изрядной группой. На этот раз не стал выеживаться и еду в обычном пассажирском поезде. В мягком вагоне, разумеется. На выезды в Москву роль адъютанта стал исполнять Дима Самойлов, капитан и заместитель моей стражи. Так удобнее, он все время рядом, ему сподручнее. Дома он заведует ближним кругом охраны. Не знаю точно, когда мои прибудут. Знаю, что со дня на день. Поезд может из графика выбиться, могут решить задержаться в Москве, мало ли что. Ну, все, пока, товарищи, под гомон провожающий свиты ухожу в вагон. В руках у меня один саквояж. Диме его не отдаю, у него, как главного охранника, руки всегда должны быть свободны. Через 10 минут машинист дает предупреждающий гудок, по составу проносится железный ляск и сопровождающий его толчок. Поезд трогается. За окном темень, 9 часов вечера в это время года, глубокая ночь. Мои провожающие уже ушли, на перроне до конца остается только моя охрана, основной состав которой денька 3 может расслабиться. Никто им бездельничать не позволит, конечно, займутся физподготовкой и боевой учебой, но по распорядку, никаких выездов, оцепления и прочих радостей службы. Примем по паре стопочек. Дим, вытаскиваю из саквояжа бутылку трофейного коньяка. Мой капитан смотрит с легким осуждением. Де, нехорошо охрану прямо на боевом посту спаивать. Пьяным, больным, раненым или даже при смерти ты должен быть способен исполнять свою боевую задачу. Лишаю его остатков сомнения и разливаю коньяк. Капитан достает бутерброды и шоколад из моих запасов, которыми он и заведует. Можно и расслабиться хоть иногда. Поезд, считай, гражданский. Войну мы отодвинули далеко, немцам сейчас не до наглых авантюр. За это и выпьем, пьем и закусываем. Как тебе служба, капитан? Нравится? Не знаю, товарищ маршал. Службу надо нести, а не жениться на ней. Посмеялся. Хорошо сказано. А все-таки, завидую друзьям, которые на передовой. Кто-то в званиях перерос, ордена у многих, вздыхает капитан. Узкое место, это правда. Веду такую политику, что боевые ордена получают только те, кто бьется с немцами лицом к лицу. Так на то они и боевые награды. Конечно, медаль за бой, медаль за труд, из одного металла льют, но все-таки, звание у тебя будет. Где-нибудь в конце года или начале следующего получишь майора. С боевыми наградами тоже что-нибудь придумаем. Но тогда тебе задание. Плотно изучай и тренируй личный состав на тактику уличных боев. Охране, самое то. Приговариваем вторую стопку и укладываемся спать. Намерен давить подушку часов 10. Поговорку «солдат спит», служба идет генералы и маршалы уважают не меньше рядовых. Поспать в волю в военное время удается далеко не всегда. Лежу раздетый под одеялом и размышляю, что это значит. Что может значить факт назначения меня принимающим парад? Предположение первое. Сталин давно меня двигает на пост наркома, так что это обстоятельство очень в струю. А предположение в том, что эту идею он не оставил. Предположение второе. Сталин учитывает мою популярность в стране и армии, как умный политик, идет навстречу желаниям народа. Есть только одна опасность. Уж больно крут на расправу наш вождь, если что. Вот поют песни о ком-то, глядь, а этот кто-то уже у стенки и лоб зеленкой намазан. Но сможет ли Сталин провернуть такое дело со мной? Я-то повода не дам, не мальчик подставляться, но мало ли. Сможет или нет, в моей истории не мог, вмешивается Кирилл Арсеньевич, были у него претензии к Жукову, мог его в должности понизить, но репрессировать никак, слишком популярен был в народе, заслуженно или нет, другой разговор, однако он Берлин взял и так вошел в историю, что стал неприкасаемым даже для Сталина, ХММ, это утешает, но подставляться все равно не буду, например, мириться с Берией, поймал я одобрительный и потаенный огонек в глазах вождя, глядящего на то, как мы недобро косимся друг на друга. Расшифровать причину несложно. НКВД и армия грызутся? Замечательно. НКВД будет следить за армией, армейская груза НКВД, по итогу сговориться против Верховного не смогут. А еще надо самому взять Берлин. Окончание главы 6. От автора. Яманов возобновил цикл кипчик HTTPS outhartadaywork 174745. Хан из рода Ашина. Кому интересны времена нашествия Батыя, Все сюда. https://out/hard-day-work/324645. Это вторая часть. Глава 7. Война параду не помеха. 6 ноября. Четверг. Время 19:40. Москва. Кремль, Большой Кремлевский дворец. Роскошь внутреннего убранства дворца правителей Руси бьет в глаза наотмашь. Аж прижмуриваюсь. Дедушка Калинин жмет мне руку своими сухими хрупкими пальцами после прикалывания на грудь золотой звезды. И про орден Ленина не забывает. Почему-то я один. Что, больше никого не нашлось? Сказали бы мне, привез бы целую толпу, а то целая церемония ради одного. Пусть и такого важного дяди, как я, товарищи, от меня ждут каких-то слов, но долго рассусоливать не буду, могу сказать только одно. Я глубоко благодарен советскому правительству и руководству коммунистической партии за столь высокую оценку моих, слегка запнулся, хотел сказать скромных, но ведь засмеют, заслуг. Добавлю, что и в дальнейшем не подведу высокое доверие, оказанное мне партией и советским народом. Служу Советскому Союзу. Спасибо, товарищи. Как-то неуклюже мысль сформулировал. Ну и хрен с ней, вижу здесь почти всех. Молотов, Маленков, Тимошенко, Берия, Буденный с Ворошиловым, Булганин, Микоян, умучаешься перечислять. Скоротечная торжественная часть переходит в праздничный ужин. В другом зале, разумеется, хочу объявить первый тост за то, Сталин, не садясь за стол, поднимает стопку, чтобы следующую годовщину мы встречали уже в мирное время, окончательно разделавшись с фашизмом во всей Европе. Встаем. Грех за это не выпить. Садимся и начинаем неторопливую трапезу. Сидящий рядом Буденный, за ним его друг Клим Ворошилов, по другую сторону Молотов, подцепляет вилкой соленый огурчик, заводит со мной разговор. А что, товарищ новый маршал, в обращении слышу легкую подковырку, легкую и не обидную, исполнится тост товарища Сталина или нет? Товарищ Сталин дал армии хороший срок, успеем, Семен Михайлович, подцепляю вилкой соблазнительный грибочек, шарю глазами по обильному столу, вот если бы назначил срок к 1 мая, я бы засомневался. И в чем же вы засомневались, Дмитрий Григорьевич? Микоян присоединяется к разговору, а я выбираю салатик с редиской. Где они ее только взяли в такое время года? Не смогла бы армия захватить Германию к маю? Микоян продолжает допытываться. Армия смогла бы, с наслаждением жую салатик, а вот еще бутербродик с черной икрой, страна не смогла бы. Армии нужны боеприпасы, каждый ящик снарядов это сэкономленная жизнь красноармейца. Армии нужно топливо, много топлива. Новобранцы тоже нужны, потери мы все-таки несем. А почему страна не смогла бы? Продолжает приставать Микоян. Анастас Иванович, ну, что вы, как маленький, сами же все знаете. Дефицит алюминия есть? Есть. Не просто же так мы самолеты из фанеры делаем. Дефицит топлива есть? Есть. Я по Москве вижу, как мало машин ездит. Весь бензин на фронт уходит. И потом, Анастас Иванович, мы же потери не только в живой силе несем. Нападение все-таки неожиданным было. Мы изрядно складов ГАУ потеряли. Где-то треть. С вооружением, амуницией, боеприпасами, а ведь их страна много лет заполняла. Ваш фронт так много потерял? Удивляется Буденный. Заметил кое-что интересное. Буденный смотрел на меня косо, когда я был на дружеской ноге с Берией, зато после размолвки с ним Семен Михайлович относится ко мне по-отечески благосклонно. Ну да, напряженные отношения между ними не секрет. Известен случай, когда вошедший враж Берия послал команду арестовывать Буденного, а тот схватился за пулемет. Команда арестовывателей впала в полное охерение, а взбешенный Буденный позвонил Сталину, тем все и кончилось. Мой фронт почти ничего не потерял, тянусь к осетринке, уж больно аппетитно выглядит, и где еще попробуешь? В белорусских речках не водится. Разбомбили немцы как-то один второстепенный склад, и то, не полностью. Я за всю армию говорю. Да, осуждающе качает головой Буденный, подвели нас Жуков с Кузнецовым. Да я бы так не сказал, хороша осетринка, всем рекомендую, получилось прямо по пословице. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мой фронт устоял, и вышло так, что Красная Армия воткнула штык в брюхо вермахту. Ворошилов, и не только он, стихает и прислушиваются. Вокруг меня возникает некая зона внимания, даже Сталин слегка повернулся ухом ко мне. Но потери все-таки есть, Анастас Иванович, и я не об армии. Свой мобилизационный потенциал мы даже на 0,1 не вычерпали. Наша промышленность тоже понесла потери. Какие, вам виднее? Думаю, процентов 10-15. плюс потерянные запасы. Но надеюсь, к лету страна восстановится и завалит нас боеприпасами, обеспечит топливом. И тогда, не сомневайтесь, от немецкой армии останутся рожки да ножки. Не будем сомневаться, товарищ Павлов, откликается Сталин и снова поднимает рюмку с вином. Наша промышленность обеспечит вас всем, чем нужно. И смотрит со значением на Маленкова, Кагановича и того же Микояна. Выпиваем и за это, а больше не пьем. Завтра тяжелый и ответственный день. Кстати, Иосиф Виссарионович, кроме всего того, что я сказал, нам к зиме нужна белая краска. Надо готовить технику к боям в зимних условиях. Сейчас у нас маскировка летняя. Будет вам краска, товарищ Павлов. Еще один взгляд на маршалов от промышленности. Товарищ Сталин радует меня еще раз, как раз к десерту. Специально подгадал, товарищ Павлов, мы тут посоветовались и решили, что в присоединении Литвы к Белоруссии есть повод и причина. В качестве автономного края пусть будет. Откровенно начинаю сиять, и срабатывает рефлекторная крестьянская привычка ухватить еще, пока дают. А Восточную Пруссию кому? Товарищ Сталин, Будённый, толкает меня плечом и начинает ржать. Сталин улыбается и грозит пальцем. Не надо торопиться, товарищ Павлов, торопиться не будем. Вот захватите ее, тогда и поговорим. Прикусываю язык. Иосифу Виссарионовичу только скажи, что намереваюсь к Новому году всю ее захапать, он тут же назначит срок к декабрю. Известное дело. А так, сам сказал, не надо торопиться. Вот и не будем. Но никто не помешает мне реквизировать с немецкой территории чего-нибудь полезного. Станки какие-нибудь, маслобойки, в республике все сгодится. Будем стричь тех, кто по нашу шерсть пришел. Традиция затягивать посиделки до глубокой ночи или даже раннего утра сегодня неуместна. Утром рано вставать, ответственное мероприятие впереди. Так что слегка за 10 вечера расходимся. 7 ноября, пятница, время 07:50, Москва, Белорусский вокзал. Борис, прибыли мы удачно, с часик назад. По военному и почти зимнему времени поезд опоздал на пару часов. А то ни туда, ни сюда, в 5:00 утра, когда и метро не работает и... вообще, общественный транспорт. Поэтому на Белорусский вокзал мы добрались мирным общественным транспортом в виде метро. Адочка была в полном восторге, давненько мы в московском метро не были, приятно вспомнить и приятно полюбоваться красивейшей внутренней отделкой. До 40-го года мы в Москве жили. Мы не говорим Адочке, что папа нонче маршал и участвует сегодня в параде. Нам капитан Афонин сказал... Так-то мы радио давно не слушали и газет не читали. Решили не идти на Красную площадь, семью маршала, конечно, туда пустят, но после какой-нибудь утомительной процедуры оформления пропусков. И сделать это ночью затруднительно. А еще мама сказала, что не стоит дергать отца, у него в Москве всегда дел выше головы. Ждем поезда, который будет через 40 минут, в комнате помощника начальника вокзала. Сам нас сюда зазвал. Конечно, после разговора с Афониным, неудобно людей тревожить, еще в общем зале вокзала сказал капитану. «Глупый ты, Боря», — отмахнулся тот, — «не понимаешь, что семьи высшего комсостава должны находиться под приглядом и всегда в самом безопасном месте. Случись что с вами, как это на маршале Павлове скажется, я уж про себя не говорю, мне точно каюк будет». Проникаюсь. Когда генерал или маршал знает, что с семьей все в порядке, он спокойно может заниматься своими маршальскими делами, от которых, между прочим, судьба страны зависит. И все равно, неудобно. Сидим, чай пьем. Неплохо бы с конфетами или шоколадом, но все хорошее и вкусное кончается быстрее, чем невкусное и плохое. Так что у нас давно ничего такого нет. Бодрая с утра Ада начинает потихоньку клевать носом. «Потерпи, Ада», — уговаривает ее мама, но бесполезно. Сестрицу рубит в сон. «Да ничего, успокаиваю, на руках занесу». Так и выходит. Когда объявляют посадку, заношу сестру в вагон. Там ее, вялую и не просыпающуюся, мама раздевает и укладывает. Мы с капитаном тоже валимся на верхние полки. В этом поезде купе попроще, четырехместные. 7 ноября, пятница, время 08:40, Москва, Красная площадь. Горцую на белом красавце-жеребце, давненько я не брал в руки шашку. И сейчас не беру, но на боку висит. Конягу Будённый обеспечил, обычно он на нем парад принимал. «Спокойный он у тебя, бузить не будет». Четверть часа назад знакомился с жеребцом, погладил, угостил яблоком. «Да ты что такое говоришь?» – удивляется Семен Михайлович. «Ты хоть понимаешь, сколько у него опыта? Корнет тебя сам может возить, без команды. Прим автора. На самом деле не знаю, как звали того жеребца, важного участника знаменитого парада 1941 года. Не нашел. Выходим из кремлевской конюшни, рядом стоит со своим скакуном, строго говоря, скакуней, у него кобыла, генерал Артемьев, начальник московского гарнизона. Командовать парадом будет он. Без команды нельзя, оглаживаю, похлопываю по темной атласной шкуре, под которой перекатываются мощные мускулы. Пора, товарищи маршалы. Артемьев бодро вскакивает на свою лошадку и направляется к воротам. Начало назначено на 9 часов, чтобы разведнелось после рассвета. А то погода нелетная, облачность такая, что чуть ли не за шпили высотных зданий цепляет. И снежок идет. Неожиданно накатывают приятные воспоминания кавалерийской молодости. Как же приятно снова чувствовать под собой живую послушную мощь. В танке тоже хорошо, если танк удачный, но совсем по-другому. Там машина. Корнет действительно хорошо обучен, легкое натяжение повода, подтвержденное незаметным со стороны наклоном корпуса, и он сворачивает налево к трибуне мавзолея. Чуточку ускоряюсь на пути к правому краю последнего пристанища великого вождя, с легким горцеванием перед остановкой. Отличный конь, молодец, корнет. Поглаживаю его по шее, оглядываюсь. Ага, та же самая история, что и в мире моего подселенца. Товарищи, обращаюсь к стоящим на трибуне. А что, киносъемки не будет? Еле удерживаюсь от улыбки, глядя на волну паники, пробежавшей по ряду всей нашей государственной верхушки. Нет, это только мне видно. Наркомы и маршалы, как базарная толпа, суетиться не будут. После беспорядочных переглядываний все взгляды во главе с самым главным сталинским взором сосредоточились на моем друге Бери. Лаврентий Палыч смотрит с грозным видом куда-то назад и вниз. Что-то коротко и приглушенно рявкает. Через пару секунд из-за трибун в сторону Спасских ворот, через которые я только что выехал, метнулся некий чин в шинели. Известная история, вошедшая, так сказать, в скрытые анналы. Враг у порога Москвы, не в нынешней истории. И военный парад 7 ноября должен был продемонстрировать стране и миру, что СССР жив, дух у советского народа непоколебимо крепок, правительство и армия уверены в победе. Несмотря на, и при таких обстоятельствах самыми главными людьми в этом действии не я или Артемьев, не даже правительство и Сталин, самые главные, киношники. Нет кино, то и события как бы нет, знать о нем будут на уровне слухов. А говорят, в Москве парад прошел, и ответ, говорят, в Москве кур доит. И вдруг киношную группу тормозят чересчур бдительные стражи НКВД, им начхать на всемирное значение будущей кинопленки. Они неправильную запятую в документах увидели. И все, проход закрыт. Не знаю, кто там спохватился. Киношников пропустили и частично парад те засняли. Но вот речь Сталина пропустили. И пришлось товарищу Сталину, он-то прекрасно понимал все значение съемок, фактически ради них все мероприятие затевалось, продублировать свою речь в спешно собранном павильоне. Некоторые внимательные очевидцы отмечали позже, что было холодно. Изо рта товарища Сталина шел порог, а в кадрах кинохроники пара нет, будто резко потеплело на момент его речи, так что задержался немного парад, минут на 7, видно недалеко киногруппа находилась, особо не мерзну, одет по сезону и от коняги теплом прет, начинаем, подъезжает Артемьев, рапортует о готовности начать парад, объезжаем на пару все выстроенные части, приветствую их, поздравляю, выслушиваю ответный рев сотен мужских глоток. Скачем дальше. Возвращаемся к трибуне под прицелы киноаппаратов. Докладываю о готовности к началу парада товарищу Сталину. И он толкает речь. Содержание понятное. О том, что страна с честью проходит выпавшие на ее долю испытания. Что подлый враг будет разбит и победа будет за нами. После этого остается только стоять и ждать. Мне, уже на трибуне. Корнет отводит обратно Артемьеву еще отдуваться на площади. Не разучились держаться в седле, товарищ Павлов, благожелательно вопрошает вождь. Сталин поставил меня рядом с собой. На таком коне и новичок проедет. Товарищ Сталин, замечаю, как на мои слова довольным жестом Буденный подкручивает ус. Помнится, из обширной памяти Кирилла Арсеньевича, что конюши и при царях и королях обладали огромной властью. Коннетабль, высший военный пост в средневековой Франции, вплоть до 17 века, выдает назидательную справку память Кирилла Арсеньевича. Короче говоря, Буденный у нас, коннетабль Советского Союза, а не просто маршал. Когда действо заканчивается и мы, спустившись с трибун, идем в Кремль, нас ждет праздничный обед, Кидаю камень в сторону Бери. Какие усердные у вас ребята, Лаврентий Палыч. Чуть мероприятие не сорвали. Мрачно и даже с некоторой злобой зыркает в мою сторону нарком внудел. Буденный прячет ехидную ухмылку в усы. Сталин загадочно молчит. Уж сразу и сорвали, осторожно заступается за Берию Маленков. Георгий Максимилианович, еле выговариваю отчество, такое длинное и похожее на извилистую горную речушку с подводными течениями, воронками и скрытыми камнями. Мероприятие, которое никто не видел, его как бы нет. Сейчас в чем главная опасность? В том, что кинопленка вдруг испортится. И что тогда? Кто увидит парад? Несколько сотен москвичей, а страна, а что мы предъявим всему миру? Восторженные отзывы очевидцев. Максимилианович тонет в ворохе моих аргументов и замолкает. Для меня становится все яснее и яснее общий расклад в верхах, не во всем, конечно. Главное противостояние между НКВД и армией, Берия и армейским генералитетом. Берия не один, само собой, тот же Цанова его человек, Абакумов. А кто еще, мне не видать, тот же Артемьев вроде наш, военный, но пришел из НКВД. Поди разберись, на чьей он стороне. Вполне возможно, есть еще какие-то группы, обладающие влиянием. Группа Жданова, вмешивается в мои мысли Кирилл Арсеньевич, доподлинно не знаю, кто в нее входит, наверное, ленинградская страта ВКПб. В моей истории Василий Сталин, предположительно, был под началом Жданова. Вон оно как. Продолжаю прикидывать расклады. Прежде чем играть, надо изучить карты и правила игры. Обед проходит спокойно. Видимо, устали все. По возрасту юношей неутомимых среди нас нет. Воздухом свежим опять же подышали. Тихий час после обеда всем показан. Только разок меня Сталин подковырнуть решил, что показывает его хорошее настроение и благоприятствование новому маршалу. Трофейного шоколада, товарищи, извините, нет. Товарищ Павлов не озаботился подвести. Налегаю в это время на буженинку, отведав душистого рассольничку, не забывая заедать бутербродами с черной корочкой на тоненьком слое маслица. Товарищ Сталин, отвечаю не только вождю, всем, глядящим на меня с веселым осуждением, немцы ведут себя совершенно подло, никак не хотят организовать нам регулярные поставки, каждый раз приходится выбивать сбоем. Над столом разносится раскатистый хохот Буденного, который охотно поддерживают почти все, только Берия ограничивается выдавленной улыбкой, и Маленков улыбается скупо. О, как интересно, только Маленков представляется мне вторичной фигурой, административное положение у него поднебесное, пост секретаря ЦК и членство в могущественном оргбюро как бы не круче участия в ХКО, но по своей природе Максимилианович чистой воды исполнитель, при наличии рядом сильного лидера, безусловно, может сыграть важную роль, как нолик, приставленный к единице, но если убрать ту единицу, он просто исчезнет. После обеда Буденный уводит меня в конюшню, отнекиваться не стал, хотя не особо мне интересны лошади, не, я, конечно, кавалерист, но все-таки больше бронетанкист. Михалыч, так называю его только про себя, увлеченно рассказывает о каждом, надо признать, великолепном лошадином экземпляре. Точно он, коннетабль, железный конь, однако, придет на смену даже великолепной лошадке, Семен Михайлович, вздыхаю сочувственно. И что тогда? Буденный солидарно со мной вздыхает. Найдется им дело. Кавалерийские части можно для киношников держать, для исторических фильмов. Размышляю вслух, скармливая кусочек сахара симпатичной кобылке. Приходит в голову еще одна идея, тут же делюсь. Конная милиция тоже хороша будет. Все хулиганы и дебоширы при одном виде конного патруля присмиреют. На лице Буденного сложная смесь чувств. С одной стороны, рад хоть каким-то перспективам, с другой, уж больно не любит Берию. А милиция это НКВД. Не хмурьтесь, Семен Михайлович. Берия приходит и уходит, а милиция это навсегда. Так ты ж их используешь, Дмитрий Григорьевич, находится маршал-коннетабль. Использую, соглашаюсь. Но сколько это будет продолжаться, не знаю. Тракторов и автомобилей не хватает. А что будет, когда их станет достаточно? Держать одновременно и конную, и автомобильную базы поддержки? Слово «инфраструктура» употреблять не стал. Никто не поймет. Лично я только за. Похлопываю шею очередного приветственно фыркающего жеребца, и красиво, и нужда может возникнуть в неожиданном месте. Лесникам, к примеру, уместно лошадьми пользоваться. В лесу дорог нет. Заходи, Дмитрий Григорьевич, по-простому, приглашает Буденный. Как оказия случится, обязательно, Семен Михайлович. И вы, По случаю, в Минск приезжайте. Уж для вас-то трофейный шоколад я найду. Немного смеемся на отголосок обедешной шутки. Так и прощаемся. А то меня моя охрана уже заждалась. 7 ноября, пятница, время 18:50. Москва, гостиница «Москва». Товарищ маршал, сидящий рядом за столиком в ресторане Паша, смотрит вопросительно. Глазастый. Замечает, что официант вместе со счетом записку мне подсунул. У меня встреча, сообщаю охранному адъютанту. Приватная. Неторопливо приканчиваем десерт, поджидаем официанта. Рассчитываюсь, уходим в номер. Под вопросительным взглядом Паши переодеваюсь в цивильное. Смотрюсь в зеркало и сам себя не узнаю, настолько мой образ сросся с мундиром. Пойду один, замечаю в глазах Паши вспышку возмущения. Ладно, доведешь меня до коридора, пробуду там час-полтора и вернусь. В какой номер идете? Я бы сказал, но нельзя. Через четверть часа спускаемся на пару этажей вниз. В записке, подписанной, как Симеон 24-19-31 две цифры, гостиничный номер, где меня ждут. Следующие числа, время. Паша с парой дюжих сержантов следует за мной на расстоянии десятка метров, до нужного коридора, как договорились. Следят за тем, как я выстукиваю по двери ритмичную дробь и в ответ на донесшееся до моих ушей приглашение вхожу. Заходите, маршал, сидящий на кресле в глубине номера человек делает приглашающий жест. Лица разглядеть не могу, верхнего света нет, рядом горит настольная лампа. Хорошо, что не в лицо, голос тоже не узнаю. Есть новости? Товарищ маршал, есть, сажусь в кресло поодаль, отмечаю, что поставили его так, чтобы шансы разглядеть лицо отсутствовали. Ну, мне и не надо, хотя наводит на мысли, если скрывает лицо, значит, есть вероятность, что могу где-то встретить этого человека. Если поднапрячься, возможно, смогу вычислить какую, примерно, группу влияния представляет этот рупор. Он человек, конечно, но в данном случае всего лишь функция. Переговорное устройство. Я вас внимательно слушаю. Давно дал задание разведотделу при допросах пленных обращать внимание, особое внимание, если промелькнут некие слова. Там у меня целый список таких слов. Слова-маркеры, так их называл Арсеньевич. Похожую технологию используют при дешифровке. Не поделитесь, что за список, заинтересовывается мужчина. Засекреченные объекты, запретные места, специальный допуск, уран и его производные. Оптикой производные, прецизионный, обработка стали, сплавы, броня, авиационный, реактивный. Когда посоветовался с инженерами, они добавили прерыватель, пропускник оси, синхронизатор, ротор, сопло, генератор. Если я ничего не забыл, но полагаю, принцип вы поняли. Лица-то я не различаю, но согласный кивок вижу. Обнаружился среди пленных некий Фридрих Шихтман, бывший студент Лейпцигского университета. Поймался на слове «урановый», толком ничего не знает, но вроде есть при университете некая организация, институт, который занимается урановыми соединениями. Мой визави продолжает слушать. Я поговорил с нашими учеными. Они, конечно, провинциалы, многого не знают, но в разговорах выяснилось, что с 39-40 года США, Англия и Германия перестали публиковать научные результаты по ядерной тематике. В частности, исследование свойств урана и других радиоактивных материалов. Физики из Белорусского университета полагают, что собака порылась в том, что при распаде урана-235 выделяется огромная энергия. Что такое уран-235? Изотоп урана. Что такое изотоп? Спрашивайте у наших академиков. Когда мне объясняли, я вроде понял, но сам кратко и понятно рассказать не смогу. У меня вопрос. Наша страна в этом направлении движется? Мужчина не отвечает, только плечами пожимает. Почему бы вам, товарищ маршал, докладную в ХКО не написать? А что я там буду писать? Про невнятные слухи от студента-недоучки? Про засекречивание ядерных исследований и так все знают. Я все сообщу своему руководству. Обнадеживает меня человек почти невидимка. Что-нибудь еще? Вроде немцы готовят производство новых танков, тяжелых, но с этим сам разберусь. По этому поводу как раз говорил в Ставке, что мне нужны зажигательные снаряды крупного калибра. Что-нибудь еще, товарищ маршал, много чего, сопровождаю свои речи небрежным жестом руки, но все остальное решается в рабочем порядке. А что у вас, в каком смысле? Недоумение сочится не только от тона, но и от неясного пятна на месте лица. В любом смысле, стратегическом. Прежде всего, закидываю ногу на ногу. в американском стиле, когда нога сверху лежит поперек. Собеседник молча ждет продолжения. Например, вы не задумывались над тем, кто придет на смену Сталину. Он ведь не вечен. Иосиф Виссарионович не так стар, чтобы задумываться над этим. Лет 10-15 у нас точно есть. Может, больше. Но рано, не поздно. Лучше сейчас задуматься, чем когда он умрет, и начнется яростная схватка за высшую власть. Полагаю, при столь удачном ведении войны Иосиф Виссарионович проживет дольше, чем 12 лет до 53 года. Целите на его место, голос напряженный. Я, нет. Как свидетельствует история, правление военных ни к чему хорошему не приводит. Например, возьмите Наполеона. Ну, захватил всю Европу. Показалось мало, и сунулся дурень в Россию, где и свернул себе шею. Или Македонский. Опять-таки завоевал Палмира, создал огромную империю, и что дальше? А ничего. Как только умер, империя распалась. Ну, и зачем завоевывал? Полно таких примеров. Не, нужен кто-то другой. И достаточно молодой, чтобы активно управлять страной хотя бы лет 20. И кто, по-вашему, может выйти наверх после Сталина? Опять опасный вопрос, но я не мальчик. Причем дважды не мальчик. Тот, у кого есть проект развития страны, или хотя бы план, и у кого он есть. А я откуда знаю? Могу только за себя сказать. У меня, нет, кое-что ясно, но это в рамках сталинского плана. Вы про что? На первом этапе индустриализации стояла задача приоритетного развития отраслей группы А. Мы завершаем этот процесс. Завершим окончательно в ближайшие десятилетия. Затем надо развивать группу П. Но повторяю, это еще сталинский план, а своего у меня нет. Немного молчим, прошу разрешения закурить. Желание возникло, когда мой взгляд зацепился за пепельницу, тяжелую, в виде черного лебедя. Залюбуешься, закурить дозволяется. Своим здоровьем тоже озабочен, поэтому папиросы своего Казбека набиваю ватой с обратной стороны. И воочию вижу, какая она после курения. Преемственность власти в России до сих пор нерешенная проблема. Один умный человек, кто конкретно Арсеньевич не запомнил, сказал, что трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей, а слабые создают трудные времена. Собеседник хмыкает. Интересная мысль возникает по поводу, она действительно появляется у меня только сейчас. Мы знаем, насколько велик был Ленин, а, значит, что? Это значит, что тяжелые для страны времена соответствовали величию Владимира Ильича. Россия находилась при смерти. Тяжелые времена продолжались и позже, поэтому эпоха призвала Сталина. К чему вы все это, товарищ маршал? Интерес собеседника угасает, но не до конца. К тому, что я с ужасом жду сменщика Сталина. К моменту его смерти времена точно наступят хорошие. У вас все, товарищ маршал, да. Подумайте об эффективном механизме преемственности. Я говорю не конкретно о преемнике Сталина. Нужен механизм. Если успешно решим задачу выбора очередного сильного лидера, страна никогда не станет слабой. Окончание главы 7. Глава 8. Разменная директива 117. 8 ноября. Суббота. Время 09:50. Позиции 799 СП западнее Белой Церкви. Танки. Предупреждающий вопль одного из красноармейцев переполнен страхом и возбуждением. Политрук роты сам видит, как за километр от них разворачивается танковая группа. Первая тройка клином, за ними еще 5. Из-за расстояния мнится, что двигаются они неторопливо. Стрелять только по команде. Разносится голос ротного. Приготовить гранаты и бутылки. Куда там стрелять? По танкам из винтовок, пехота за ними прячется, и далеко до них прицельная стрельба невозможна. Но противотанковому дивизиону их ротный не указ. Когда до танков остается меньше полукилометра, батарея 45-миллиметровых орудий начинает выплевывать снаряды в надвигающийся железный строй. Только один танк разматывает гусеницу, остальные пятятся назад и прикрываются поврежденным собратом. Через полминуты танки открывают ответный огонь, а еще через 4 батарею накрывает шквал огня. Та самая артиллерия, что била по ним в течение получаса перед атакой, и которую не видно. Савельев стискивает зубы, сколько раз он это видел, и ничего ведь сделать невозможно. Все, противотанкового заслона больше нет. Точный выстрел из танковой пушки заставляет пушченку подпрыгнуть и завалиться на бок и разметывает расчет в стороны. Снова вперед выдвигается уже не тройка, а дуэт танков и пушек, чтобы их остановить, больше нет. Когда до них остается метров 300, Начинает работать Максим, отсекая пехоту. Раздраженно гаркает левофланговый танк, и Максим замолкает. И тут не выдерживают нервы у красноармейцев соседней роты. Куда оно, стоять? Назад, сукины дети. Поняв, что криком делу не поможешь, политрук Савельев хватается за ППШ. Заградительная очередь перед полутора десятками бойцов-новобранцев из соседней роты лишь ненадолго опережает длинную ленту пуль из немецкого танкового пулемета. Половина падает, остальные в панике продолжают бежать в тыл. Только три человека догадываются упасть на землю и замереть. Тех, у кого разум отказал напрочь, азартно рубит танкист-пулеметчик. Савельев пригибается, ничего уже не сделаешь, а пули свистят и над ним. Немецкий танк все ближе, а пушки разбиты. Только из-за насыпи железной дороги, которую прикрывает 799 стрелковый полк, продолжает изредка плеваться минометная батарея. Политрук перепрыгивает через сброшенный взрывом Максим. Один пулеметчик убит, второй сидит, прижимая руки к окровавленному лицу. Где-то рядом были бутылки с бензином, вот они. Перевернуть бутылку, чтобы пропиталась затычка, все это под приближающийся рокот мотора и полизгивание гусениц. Сучье вымя. Поодаль раздается выстрел. Наш, кто-то еще воюет. В ответ треск немецких карабинов. Политрук, ориентируясь на звук, отодвигается чуть поодаль, готовится к броску. Пора. В десятке метров от него танк наезжает на окопную траншею. Спичка уже чиркает по фосфорной полоске. Загорается плотно свернутая ткань. Бросок, есть. Руку отбрасывает, словно ударом лома. Танк занимается огнем, а политрук выдергивает правой целой рукой ТТ. Найн. Пхиндихох. Лающая речь останавливает движение. Черта с два он будет подчиняться фашистам. Скрипит зубами политрук. В голове проносятся образы родителей, друзей, игривые улыбки одноклассниц, строгое лицо математички, очень вредной дамы, но почему-то ему благоволящий. И политрук, глядя прямо в черный зрачок карабина, поднимает пистолет, бесстрастно щелкает выстрел. Другой солдат спрыгивает в окоп, вынимает из руки убитого русского комиссара пистолет, осматривает, улыбается комраду. Пауль, у него пистолет не взведен, в доказательство понажимал на спусковой крючок, направляя ТТ вверх. Он тебя пугал, вот и получил пулю, бурчит Пауль. Танкисты тем временем спешно выгружают боезапас. Солдаты бросаются им на помощь, кто-то пытается тушить. Аларм, все прочь, кричит командир танка. Еле успевают экипаж и пехотные помощники отступить на десяток-полтора метров, как хлопает взорвавшийся бензобак. Если бы Савельев остался в живых, то этого момента он точно не пережил бы. К вышедшему из командирского танка, на базе Т-3, офицеру подскакивает фельдфебель, козыряет неуловимым движением. Протягивает ТТ, пистолет русского комиссара, который сжег наш танк, Герштурмбанфюрер. И где он? Неплохо бы опробовать на этом комиссаре его же оружие. Пристрелили, Герштурмбанфюрер. Пытался отстреливаться. Офицер проверяет магазин. Полный. Взводит курок, стреляет в сторону. Пуля вонзается в сыроватую землю, чуть всколыхнув окружающие травинки. Отто фон Ригер снимает пистолет со взвода и засовывает за ремень. Высокий и по-спортивному подтянутый вскакивает на брою своего танка. Подносит к слегка надменному лицу бинокль. Его танки и сопровождающая пехота достигли железнодорожной насыпи. Рельсы ведут в город, который раскинулся справа, уже беззащитный. Врываться туда на танках они не будут. Обойдут с флангов и окружат. Штурмовая пехота выбьет оставшихся большевиков. Дело сделано. Фон Ригер никак не мог решить для себя, кто хуже воюет, поляки или русские. В Польше их Лейбштандарт, в то время еще полк, попадал в сложное положение. Здесь на Украине никаких проблем он не видел. Били русских, как хотели и сейчас бьем. Фон Ригер презрительно фыркает. Одно непонятно. Почему фон Бок сломал себе зубы, пытаясь взять Минск? Объяснение одно. Лесистая местность, родной дом этих тупых варваров. И крайне затрудняет боевые действия. Но вот настанет зима, зеленая листва облетит окончательно и русскому медведю настанет аллис капут. Не верил Отто фон Ригер в военный гений русского генерала Павлова. Никто из них не сравнится с Йозефом Дитрихом, их славным командиром, а тем более с Майнштейном и целой когортой генералов их группы войск. Немецкий гений сказал свое слово в военной науке, и большевистским мордам противопоставить нечего, кроме тупого варварского упрямства. Штурмбанфюрер переводит бинокль влево и замирает пораженный. Только на долю секунды, с этим тоже известно, Как бороться? Руссиш Шванцлюхтер. Быстро ныряет в танк и берется за радио. Надо связаться с передовой группой. Острие, это шлем. Прием. И торопливый приказ сразу после отзыва. Острие, немедленно назад. Команда на отход. С запада подходит десяток русских новых танков. Прием. Снова приходится выпрыгивать из башни. Штурмбанфюрер подает голосом команду, которая ретранслируется по всей полосе прорыва. Шашейси. Откуда они взялись, его танк разворачивается и ползет назад, туда, откуда они пришли. Штурмбанфюрер не позволяет водителю развить максимальную скорость, надо подождать своих. Когда нагонит, тогда можно.